Я спрыгиваю с телеги, Манчо за мной. Уилф берет сумку Виолы и открывает. Джейн понимает его без слов, набирает полные горсти сушеных фруктов, хлеба и складывает все это в сумку, а сверху добавляет вяленого мяса. «Спасибо», — говорю я. «Надеюсь, ты ее найдешь», — говорит мне Уилф, закрывая сумку. «Я тоже надеюсь». Он кивает, садится обратно на облучок и дергает поводья. «Осторожнее!» — громким-пригромким шепотом говорит мне на прощание Джейн. «Не попадайся на глаза сумасшедшим!» Минуту или две я стою, провожая их взглядом. Меня все еще колотит и мучает кашель, но еда, а может и вонь кореньев, делают свое дело. Надеюсь, Манчо сможет еще раз напасть на след. Но вот как меня примут в Хейвене — это большой вопрос.